Хогвартс. Кабинет директора. Альбус Дамблдор сидел за своим столом и ждал своего старого друга из британского филиала МКМ. Точного повода он не сообщил, но упомянул, что разговор будет важным. Тут камин вспыхнул зеленым пламенем, и из него вышел среднего роста мужчина с еще не до конца поседевшей черной шевелюрой, с арийскими чертами лица. «Приветствую, профессор. Здравствуй, Гельмут. Какими судьбами?» — поприветствовал вошедшего Дамблдор. «Вашу братью обычно не вытащишь из филиала. Хочу поделиться с вами одним интересным наблюдением». «И каким же?» После некоторой паузы поинтересовался директор и указал на кресло. «Мы не открепили все дуэльные залы в замке», — сказал маг и сел в одно из них. «Правда?» — взволнованно спросил директор. «Как вы это установили?» «У двоих учеников была в нем дуэль, по всем правилам, и один из них победил второго, причем вполне уверенно», — ответил Гельмут. «Имена ты мне не скажешь, разумеется», — констатировал Альбус, внимательно наблюдая за магом. «Почему же, скажу», — ответил ему ариец, прищурившись, «ведь один из них, твой опекаемый, Гарри Поттер». «И кто же оппонент?» — ощутимо напрягся Дамблдор. «Драко Малфой, вижу, ты об этом не в курсе, поэтому держи. Здесь копия данных по дуэли, это все, что я могу сделать. Он уже внесен в списки?» «Да, с этим ничего не сделать. Зал прикреплен по полной схеме еще со времен основателей», — усмехнулся Гельмут. «А они любили хорошую дуэль». «Это да», — эхом отозвался директор. «Это надо было обдумать и сделать выводы», — а вслух он произнес, «лимонную дольку?» «Нет, благодарю. Мне пора вернуться к моим обязанностям». «Удачи тебе, мой друг», — сказал напоследок директор и проводил его взглядом в камин. «Надо было много обдумать». Глава 6. Хэллоуин. Часть 1. Приближался славный день всех святых, иначе Хэллоуин. Вот уже больше двух недель прошло после дуэли с Малфоем, и лишь последние несколько дней он ходил как побитый. Снейп тоже стал как-то придирчиво смотреть в мою сторону, и на первый взгляд я стал терять больше баллов. С другой стороны, навык трансфигурации и запомненные заклинания из учебного плана компенсировали этот отток, я даже оставался в небольшом плюсе. Чары мне давались слабо, но стоило мне выучить заклинание, чтобы оно оказалось в системе, и запороть я его не могу, да и прервать тоже. А перемещение во время создания заклинания замедляло его создание. С одной стороны, я получал за это баллы на уроках, а с другой, как дуэлянту мне это не слабо мешало. Навыки у меня продвинулись значительно. На крысках опыт приходил стабильно, да и задание слегка сдвинулось с мертвой точки. К тому же, каждые 6-7 крысок мне давался талант, который я пускал в дело. Поглощение умирающих душ в задании было на отметке 12%, а счет скушенных малых душ перевалил за полтора десятка. Еще через 2 дня меня вызвал к себе директор. Его приглашение пришло утром, на завтраке, и мы с Роном весь день гадали, на какую тему будет беседа с директором. Вечером меня проводил староста, Перси Уизли. Пароль – сахарная вата. Пройдя в кабинет, я оказался в нем один. Хорошая атмосфера, в ней теряешь ход времени. И, например, за минуту самобичеваний можно устать как за час и покаяться. Я же с любопытством разглядывал окружающее пространство и активно использовал наблюдение. В артефактах тут было все. На часах и многих других тикающих приборах были чары укрепления и сохранения, так определила их система. А вот посапывающая в витрине шляпа была легендарным артефактом. Хоть на витрину и были наложены чары стазиса, но шляпа под ними все равно умудрялась посапывать. Ее характеристики выглядели следующим образом. Распределяющая шляпа. Уровень артефакта. Высший. Качество артефакта. Легендарный. Свойство. Определяет направленность магического дара по сканированию ауры, разума. Имеет пространственный карман. Самовосстановление. Продвинутый крестраж. Я сильно оказался обескуражен от того, что я увидел, и даже не заметил, как на спинку рядом стоящего кресла приземлился феникс, пару раз курлыкнул и чувствительно клюнул в руку. Только после этого я отвлекся и обратил внимание на сидящего за столом профессора. «Здравствуйте, профессор. Извините, я вас не заметил», — сказал я и опустил голову. «Здравствуй, мальчик мой», — с улыбкой сказал он мне. «Садись, не беспокойся, все хорошо. Как твои дела в школе? Никто не обижает?» «Спасибо, профессор», — поблагодарил я Дамблдора, сев в кресле, не хуже, чем в прошлой. «Правда, баллы, мне кажутся они странными». «Традиция», — с той же улыбкой покивал директор. «Я слышал, ты очень способен в трансфигурации. Профессор МакГонагалл о тебе хорошо отзывалась. Ну, я, когда был в замке летом, взял у профессора МакГонагалл книжку, но я уже ее вернул. Поспешил заверить я директора. Ты ведь понимаешь, что брать чужое нехорошо, сказал профессор, пристально глядя на меня из-под своих очков. Да, но, это же магия, опустил я голову. Боже, я-то думал, что детский организм влиять на попаданца не будет. Как же, я поди и покраснел еще. Мальчик мой, я не виню тебя, ты же вернул книжку, поддержал он меня. Вот скажи мне, милый ребенок, Гарри, что у вас с Драко произошло? Я у него дуэль волшебников выиграл. Похвастался я. Не, ну точно, я сейчас опять краснеть начну. Что же это за писец? И, что самое интересное, с гордостью добавил в конце, он мне объявил, а я у него выиграл. Вы с ним поссорились? Удивленно посмотрел на меня профессор. Не знаю, нет, кажется, смутился я, а разве дуэли? Это только если я с кем-то поругаюсь? Да, это серьезно, Гарри, ты должен понять, начал он, в дуэлях нередко погибают или лишаются чего-то важного. Тебе повезло, что Драко не знал серьезных заклинаний. Я сидел с опущенной головой и уныло думал о том, что на такую отповедь мне ответить нечем. Опытный педагог, сразу видно. Я поговорю с профессором Флитвиком, он позанимается с тобой, не дал он мне додумать мысль, подойди к нему после занятия. Я поговорю с ним. Я поднял на него глаза, не веря своему счастью. Но только пообещай мне, Гарри, обо всех своих дуэлях ты будешь говорить мне. Ладно, я усиленно закивал головой, будешь лимонную дольку? Да, профессор, спасибо, кивнул я на автомате. Так и закончился мой день. После того, как я выпил чай с лимонными дольками, меня пинком отправили в гостиную, где на меня набросились рыжие, интересуясь, чем все закончилось. Я им обрисовал ситуацию, что я участвовал в дуэли и Дамблдор настаивает на моем более плотном обучении. Близнецы радовались, что шалость в виде дуэли состоялась и я вышел из нее победителем. Перси покачивал головой, что-то бормоча про мой малый возраст, а Рон где-то начал витать после фразы, что мне дадут повышенную нагрузку по учебе. Вечером я решил посмотреть в свои статистики и увидел следующее. Имя. Гарольд Джеймс Поттер. Истинное имя. Иоганн Адлер. Титул. Нет. Уровень. 13. Специализация. Ментор. 40. 100. Возраст. 11 лет. Характеристики. Раса. Человек. Маг. Сила 10. Ловкость 10. Выносливость 12. Интеллект 16. Мудрость 16. Удача 11. Мана. 160 ед рек, 16 ед в минуту. Навыки. Полиглот. Ускоряет изучение языков. Языки одной группы, плюс 10% к изучению за каждый известный язык в группе, начиная с продвинутого уровня. Современные языки, плюс 5% за каждый известный язык, начиная с продвинутого уровня. Внимание! Пользователей языка должно быть не менее 100 тысяч. Прочие языки, до 2-5% от каждого изученного языка, начиная с продвинутого уровня, зависит от количества разговаривающих и носителей языка. Известные языки, русский родной, английский, продвинутый, 46%, парсилтанг, продвинутый, 0%, древнеевропейские руны, базовый, 3%, менталист, БУ, облегчает манипуляции с разумом, плюс 10% к эффективности умения, плюс 7-5% к развитию умения, боевой артефактор, родовое, БУ, усиливает артефакторику, дает два направления в артефакторике бесплатно, если боевая артефакторика выбрана основным, снижает требования к исследованиям совместно со смежными навыками. При активном родовом источнике, основное направление не требует очков таланта для развития. Алхимик, родовое, БУ, зельеварение получает перк алхимик, снижает требования к исследованиям совместно со смежными навыками. При активном родовом источнике, перки повышают свой уровень вместе с повышением уровня навыка до уровня навыка. Зельеварение, 30-15%, позволяет варить зелья до средней сложности включительно. Известные ингредиенты внесены в таблицу совместимости и взаимозаменяемости. Перк, алхимия, требования к исследованиям снижены. Хранитель душ, 35-48%, облегчает взаимодействие с душами, плюс 2-5% удачной манипуляции с душой за уровень навыка. Аура, проводник мертвых, плюс 2-0-5% поглотить неприкаянный дух в радиусе 10 метров от вас, плюс 1-0-25% создать при этом камень душ за уровень навыка. Артефактор, 3-15%, позволяет создавать, разбирать и исследовать артефакты низких уровней. Исследование артефакта занимает ячейку исследования навыка. Направление артефакта реки доступно после 50 уровня навыка. Ритуалистика 26-35% дает возможность проводить и составлять простые ритуалы. Возможно, расшифровка простого ритуала, требования СМ подробнее. Трансфигурация 32-75%. Позволяет изменять материальные предметы в категориях неживое-неживое, живое-неживое. Эффективность зависит от навыка трансфигурации. Картежник 25-0%. Повышает удачу и ловкость при игре в карты на 0,5% за каждый уровень навыка. Дает умение смухлевать. Внимание! Для дальнейшего развития навыка необходима книга навыков или талант. Математик 29,2%. Облегчает различные расчеты простого порядка. Перк. Нумерология. Позволяет оперировать с математическими закономерностями в магических навыках и умениях. Учитель 27,12%. Дает возможность ускорять развитие навыка или умения у другого существа, если этот навык или умение есть у вас. Неприменимо, если навык или умение цели хотя бы в половину слабее, чем у вас. Перк. Ментор. Модификатор для навыка учитель для развития и применения Х3. За каждый уровень навыка добавляется дополнительная шкала изучения книг навыков, умения и снижается время изучения на один порядок. Наблюдение 32-12%. Позволяет опознать название, уровень и характеристики объекта равного или меньшего уровня навыка. Дуэлянт 2-12%. Вы можете объявлять дуэли, в которых можно получать опыт для навыков и прибавки к характеристикам. Размер опыта зависит от уровня навыка. Умение. СМ. Подробнее. Заклинание. СМ. Подробнее. Вот такие навыки были у меня сейчас. За то время, что я здесь обучался, самым большим моим рывком было зельеварение. Поначалу это была зубрежка ингредиентов и самых распространенных антидотов среди них. Даже то зелье от фурункулов мы варили, зная, где найти безоар и с чем его кушать. По всей видимости, у Снейпа был прокачан учитель, так как зельеварение росло как на дрожжах. Я даже хотел нарваться к нему на отработку, но задержку в пару дней для раскачки зельеварения я смог перетерпеть. Также некоторые навыки были активными. Я мог, например, вызвав окно алхимии, посмотреть рецепт, а при включении ТН помощи мне подсвечивали самые удобные способы разрезать те же бобы и давали таймер с необходимыми действиями для готовности зелья. Ритуалистика была еще проще, из магии душ я получил интересный ритуал, к тому же еще и просто, которым я тянул некротическую энергию для задания. Она собиралась в кристалл, который конвертировался в валюту аукциона. Их я набрал пока 865 штук, ибо ритуал был относительно слабым. После памятного разговора с директором я после занятий подошел к Флитвику и напросился к нему на дополнительные занятия. В итоге его даже упрашивать не пришлось. Мы начали наши занятия на следующий день, и они были 3 раза в неделю. Я под его надзором пока отрабатывал известные мне заклинания. Новых он решил мне не давать. После прокачки артефактора у меня стали получаться заготовки под ритуалы. То есть я создавал пергамент с начертанным на нем ритуалом, а потом активировал его в нужном месте, просто дописав в него пару символов. На это необходимо было брать по 6 дюймов пергамента, которого я прикупил 3 рулона. Это была разумная мера предосторожности, ибо почерк хромал на все 40 лап. От моего пассивного навыка хранителя душ у меня появились ритуалы поглощения душ и пленения душ. Что самое интересное, первый я мог произвести на другого человека, но навыка мне не хватало, и по описанию он давал плюшки в зависимости от поглощенной души. Я, конечно, пускал слюни, но про себя я не знал, что и думать. Будет ли такое поглощение занимать место поглощения души, или нет, какие плюшки это будут и подобного рода. Поэтому я решил проверить на ближайшем празднике жизни, Хэллоуином именуемым. До него я занимался своими обычными делами, отрабатывал заклинания с Флитвиком, посещал остальные занятия и иногда заходил к Хагриду. У него, кстати, случился забавный случай. Рональд невзначай поинтересовался, а что это за псина торчит на 3-м этаже в запретном коридоре, на что получил трогательный ответ, как этого щеночка приютил Хагрид и дал попользоваться доброму другу Дамблдору. Зачем он там стоит, Хагрид нам не говорил, делая по-детски важное лицо и говоря о важном поручении директора. Мне, наверное, казалось, что Рону усиленно подмигивают. Рональд, к кстати говоря, часто вился рядом с Гермионой. Та вечно была чем-то недовольна, но я периодически наблюдал пару пирожков с кухни и термос с чаем за их столиком, и Рональда, переписывающего конспект по чарам. Итогом моих изысканий стал 10-дюймовый свиток, заполненный мелкой и очень подробной схемой ритуала с соответствующей рунной вязью. Мне его требовалось развернуть и активировать на свежую тушку тролля, хотя в идеале он должен помереть в активном ритуале. А еще мне необходимо будет вместилище для души, чтобы продержать ее до ритуала. В идеале это должна быть кость того же тролля, тогда процесс перемещения будет практически мгновенным и почти без дополнительных спецэффектов. Да, я попробовал этот ритуал на крысах. У меня теперь в инвентаре валяется 3 крысиных хвоста с душами, благо что занимают одну ячейку. То, как я их ловил, и мои эксперименты, тема отдельного эпоса. Акция и Левиасу я освоить сам не смог, а Флитвик так и не давал что-то из заклинаний, сказал, что мне это будет вредно сейчас, учить их вне школьной программы. В день всех святых у нас были занятия по чарам под руководством Флитвика. Вот именно в этот день он дал нам Левиасу. У меня он сразу преобразовался в активное заклинание, и я пролевитировал перо пару раз по комнате, на что удостоился прожигающего взгляда со стороны Гринджер. А так как пара была сдвоена со слизеринцами, то произошел Малфой. «Вот видите, друзья», — обратился он негромко к Крэббу и Гайлу, «даже полукровки колдуют лучше этих грязных маглокровок. Эй, Малфой, не смог удержаться я, ты кого тут полукровкой назвал? Тебя, мой очкастый друг», — не смог он удержать улыбку, «твоя маглорожденная мамочка, должно быть, гордилась, что выскочила за твоего отца. Это вызов, Малфой, я едва сдерживался, я вызываю тебя, Драколюциус Малфой, на дуэль, за оскорбление меня и родителей. Завтра в 5 часов на том же месте». «Согласен. Моим секундантом будет Гойл. Моим, Рональд Уизли». «Прелестно», — позволил себе улыбнуться Малфой, «остальное скажешь через рыжего». Я уже хотел сам, без дуэли, наброситься на Малфоя с кулаками, но предчувствие загудело об опасности, и я повернулся к Рону. Он источал какую-то непонятную ауру, опознать я ее не мог, наблюдению она не далась. Я его ткнул посильнее в ребра пальцем, он вздрогнул и медленно повернул голову в мою сторону. В его глазах угасал странный огонек. Ну да ладно, вроде он пришел в себя и едва заметно кивнул. Я повернулся к сидевшей троице слизеринцев, и тут прозвенел гонг, возвещая о конце урока. Они встали и прошествовали к выходу. Передо мной возник Флитвик с серьезной моськой и попросил задержаться на пару минут. Глава 6. Хэллоуин. Часть 2. В общем, целый урок пришлось пропустить из-за этого. Сначала меня попесочил Флитвик на тему, что нельзя так часто объявлять дуэли. Также он пояснил мне, что из-за этой дуэли могут пересмотреть результаты той дуэли, так как и месяца не прошло. Потом мы пошли к директору, который нас молча выслушал. Единственное, что он спросил, это про примирение. Я сказал, что мне достаточно будет извинений, на что тот покивал головой и отпустил на занятия. Оставался обед, на котором не было видно Малфоя и Гермионы. После обеда Рон поговорил с Гейлом и сказал о моих условиях, для примирения мне нужны его извинения, а если дело дойдет до дуэли, то победивший получает палочку оппонента. Ну и я также получаю извинения при своей победе. После обеда мы разошлись, у нас была история магии с Бинсом, сдвоенная с воронами. На ней я потерял приличную часть резерва, но за ужин планировал его восстановить. Призрака я все занятия не слушал, а думал, как мне раздобыть вместилище для души тролля. По поводу дуэли я волновался меньше, до нее были почти сутки, и времени потренироваться у меня было. А вот с троллем. На аукционе были кости троллей, одну я взял на пробу за 100 кристаллов. Это был кусок ребра размером с кулак, и я очень надеялся на его пригодность к ритуалу. Предварительно я собрал с него эманации смерти, и после этого закинул в инвентарь. После лекции я успел дойти положить сумку с учебниками в комнату и отправился в столовую, перед которой меня выловил Малфой с Гейлом. «Поттер», — начал Малфой, отведя меня с прохода, «я хочу принести свои извинения по поводу своих слов на занятии по чарам». «Извинения приняты», — коротко бросил я. «Мысли мои были далеко от дуэли и от того, что было на занятии. Хорошо, что мы решили свои дела. Не подскажете, мистер Поттер, где мисс Гринджер? Я бы хотел извиниться перед ней. Не могу подсказать. Я не видел ее с того занятия. Благодарю. Не смею задерживать. Удачи, мистер Малфой», — улыбнулся я, она вам пригодится». На этой ноте я покинул их общество и отправился за стол. В меня особо ничего не лезло, несмотря на праздничный стол. Я ожидал встречи с троллем и немного мандражировал. Рона я не видел, как, впрочем, и Гермиону. Если Рон наделает глупостей, это будет печально. Наверняка он полез искать Гермиону и успокаивать ее. Мне кажется, что он даже сможет занять тролля до моего прихода. Вопрос только в том, куда мне бежать. Канон говорил про туалет на третьем этаже, но различия с ним уже есть, и третий ли этаж это будет, я не скажу. Тут ко мне подсели близнецы. «Привет, Гарри, мы тут слышали, что ты опять участвуешь в дуэли. Это круто, ты герой. А что там произошло?» «Помедленнее, ребят», — взмолился я, — «новость уже устарела. Малфой уже принес извинения, и это все твои требования. Ну да, если бы не извинился, была бы дуэль. О, а ты знаешь, наш брат, Рон, хотел ему тоже дуэль объявить, но не выдержал вида одной девочки и убежал ее утешать». «Стоп, в смысле утешать?» «Не понял я, он ее нашел все-таки?» «Ага, на третьем этаже у туалетов». «Ну, дела, а вы-то тут что делаете?» «Ну, мы тут покушать решили. Арон, если захочет, на кухне возьмет. Мы ему рассказали, не пропадет голодным». Тут мое внимание отвлекло событие. Даже не так, событие. В зал залетел спотыкающийся Квирилл, споткнулся на полпути к столу преподавателя и, приподнявшись, сказал про тролля в подземельях. И тут все завертелось. Старосты повели первокурсников в гостиные, это при гуляющем где-то рядом тролле, а вот мне удалось отделиться от толпы. И вот, я, практически взойдя на лестницу, сталкиваюсь с близнецами. «Ребят, а вы куда? А мы тут шалость затеваем. Хочешь посмотреть на тролля, а подраться с ним, а принести его голову прекрасной даме? Прекрасной даме я вас обоих принесу», — ухмыльнулся я, связанными и с кляпами во рту. «Ты жесток, а великий Гарри, ну давайте, колитесь, что вы тут делаете? Мы хотели найти Рона с Гермионой, они еще не знают про тролля». «Я с вами, ребят», — сказал я, на что они заулыбались и хотели уже что-то сказать, но сверху послышался грохот и жуткий рев. «Ходу, ребят, ходу». Сорвался я в бег. Мы прибыли в тот момент, когда Рон сползал по стене, а Гермиона в шоковом состоянии за этим наблюдала. Со вскриком Фред кинулся к Рону, а тролль повернулся к нам. Поворачивался он с дубиной вместе. Я увидел это слишком поздно и наложил на дубину Левиасу уже когда она снесла Фреда, и тот пролетел над моей головой. Моя Левиаса оставила дубину на месте, а вот тролль за нее не удержался и его рука с размаху впечаталась в Джорджа, отбросив того вслед за братом. Я рванул в сторону от тролля, но явно не ожидал от него той прыти, с которой он побежал за мной. Единственное, что я сделал, это кинул его же дубину ему в ноги. От этого он едва не придавил меня, когда падал. Я поднял его дубину еще раз Левиаса и с силой уронил ее на затылок поднимающегося тролля с высоты потолка. Я едва успел сделать ритуал, перед тем как появились преподаватели. Только встретив тяжелый взгляд МакГонагал, я понял, как тяжело дышу и как сильно у меня трясутся руки. Спасительный пол мне был наградой. Хогвартс, кабинет директора, трагедия. Именно так думал профессор Дамблдор, сидя за своим столом и глядя на сидящего напротив председателя попечительского совета школы Люциуса Малфоя. Он прилетел днем, как узнал об очередной дуэли, назначенной уже его сыну за нанесенное оскорбление. И узнал он это не от Драко, а от директора школы. После состоявшегося разговора с сыном выхода не было, только идти на дуэль. Но секундант Драко, мистер Гойл, принес предложение Поттера, либо примирение, либо палочка проигравшего на дуэли. Если бы Драко проиграл эту дуэль, то фактически уничтожил свою репутацию и восстанавливал ее потом и кровью. Лишь немногие аристократы отошли от традиций, когда волшебники не меняли концентраторы за всю жизнь, имели несколько разных, вполне возможно, но не меняли удобные инструменты, разве что их не подбирали с трупа или дуэлью. И поэтому вопрос о дуэли больше не стоял, примирение и точка. Дамблдор же был занят другими мыслями, как получилось так, что тролль чуть не убил пятерых учеников школы. Почему его не увидела слежка Хогвартса? Как оказались студенты Гриффиндора у тех туалетов? Как, в конце концов, тролль так быстро добрался до третьего этажа и его никто не заметил или не услышал? Хорошо, что дети остались живы. Их выздоровление – вопрос времени. Сейчас они находились в больничном крыле, а Снейп уже варил несколько специальных зелий с ингредиентами из того же тролля. Никто из преподавателей не понял, чем добили тролля, но Флитвик точно сказал, что это мог сделать Поттер. У всех студентов палочки были забиты заклинаниями из школьной программы, а вот у Гарри последним действием был мощный поток магических сил. Выброс? Вряд ли. К этому возрасту магическое ядро уже стабилизируется. Многие поколения учились в Хогвартсе именно с этого возраста. Нестабильности ядра тоже нет. Мадам Помфри по просьбе директора провела подробный осмотр мальчика и не обнаружила ничего серьезного. Истощение и его падение в обморок неудивительны, пережить такое доводится не каждому взрослому, а потому оставалось только гадать. Двое мужчин сидели в кабинете и думали, как быть дальше. Хогвартс. Подвалы. Пивз задумчиво летел по своему ночному маршруту, который он однажды составил, чтобы подумать над очередной пакостью. Нет, их он задумывал еще летом, распихивая свой нехитрый инвентарь. Ведь мало быстро перемещаться по замку, делая пакости в разных местах, но надо еще расставить швабры с ведрами по нужным углам, да и шары для воды тоже не проходят сквозь стены вместе с полтергейстом. Но думал он о другом. Тролль. Тот мальчик сделал с ним что-то, что хорошо воспринял замок, да еще и поделился в окружающее пространство солидной порцией своей магии. Если он сделает это в правильном месте, а да, это станет великолепное, восхитительное по своей наглости и размаху, событие. Но тут Пивз погрустнел, об этом еще рано думать. Тут все еще ощущается тяжелое дыхание смерти, несмотря на легкий бриз, витающий с каждым прибытием школьников. И наглая кошка завхоза все продолжает уничтожать его любимый когда-то инвентарь для шалостей, и с этим уже можно что-то сделать. В глазах Пивза появился странный блеск, и он исчез в очередной стене. Хогвартс. Больничное крыло. Было тихо и темно. Луна выглядывала из-за облаков и освещала все вокруг своим белесым светом. Помфри ушла только час назад, залив последнее зелье в пострадавших. Ей оставалось дождаться утра, когда профессор Снейп принесет новую порцию. Ничто не нарушало покой всего крыла, кроме редких, едва слышных всхлипов. Это была Гермиона, которую попросили остаться в больничном крыле под наблюдение хотя бы на одну ночь. Она корила себя за свою обидчивость, вспыльчивость и совсем детское нежелание слушать других. Вот чего ей стоило самой вызвать Малфоя на дуэль, тем больше росла ее обида на Гарри, который вызвал того на дуэль за оскорбление своей матери. Гермионе казалось, что она попала в красивую сказку, волшебство, магия, волшебная палочка. Даже несколько человек, кого она могла назвать друзьями. В магловской школе у нее тоже были несколько друзей, но там не было такого. Это было понятно изо всех слов и действий Малфоя, потомственного аристократа, чистокровного. О, она нашла этот список 28 чистокровных семей и даже навела пару справок в других книгах из общей секции. Сам список появился в 30 годах и сразу получил широкое распространение в Британии. Собственно, там только и были что британские фамилии, разве что разве, выходцы из Франции. Этот список разделил общество. Одни считали себя и всех остальных в этом списке элитой, а все остальные – чернь под их стопами. С другой стороны, оказалось, что список составлен не очень-то и правильно. Те же Уизли всем встречным начали говорить о своих связях с маглами, в том числе играя с ними свадьбы. Что тут тогда началось? Общество разделилось и бурлило всем тем, чем они поливали друг друга. Потом появился Гриндевальд, ознаменовав резню в Европе. Затем, через несколько лет всплыл Том Реддл, но с запросами поменьше, и начал потихоньку тянуть одеяло на себя в Британии. Гермиона лежала в кровати и тихо плакала в подушку о том, какая она все-таки дура. Глава 7. Разбор полетов. Утро наступило внезапно. Я проснулся от непонятного шума, источником которого оказалась Молли Уизли, отчитывающая своих детей. Даже мне стало не очень приятно от тех слов, что она им выговаривала. Открыв глаза, я увидел обычную палату, если это можно так назвать в средневековом замке. Вокруг меня было две ширмы и тумбочка, а сам я лежал на кровати. На тумбочке стоял стакан с молоком и печенье. От того, что матушка Уизли продолжала громогласно вещать, моя голова стала раскалываться все сильнее. Вдруг еще один женский голос перекрыл Уизли и все стихло. Я с облегчением опять провалился в сон. Окончательно проснулся я около 3 пополудни от того, что меня растолкали близнецы. Их, как и меня, вытолкали из больнички. Выглядели они слегка побитыми и вялыми. От них же я узнал, что матч со Слизерином отодвинули на 2-ю неделю ноября, а громко огорчалась в больничке их мать. Ей в письме сообщил Перси, как только узнал о случившемся. Рон еще находился в больничном крыле, Его приложило серьезнее, переломы и сотрясение мозга. Хотя в последнее я как-то не верил. Гермиону отпустили раньше, и я не удивлюсь, что она весь день сидела на занятиях. Мы же, как пропустившие обед, зашли на кухню, где нам набрали снеди и отправились к себе в гостиную, попутно делясь впечатлениями. Близнецы были какими-то уж очень задумчивыми, и на расспросы, что с ними случилось, не отвечали. По статусу персонажа у них висело магическое истощение еще на сутки. Самое логичное, что мне думалось, магия помогла им восстановиться и не помереть раньше срока. У меня тоже было истощение, перекрывающее магический резерв наполовину от максимума, и оно подозрительно совпадало по длительности с поглощением души обычной, как у мага или магического существа. Я со страхом проверил накопитель, который должен был быть заполнен троллей душой. Кость тролля – артефакт среднего уровня. В нем заточена душа существа, горный тролль, может быть использован только в ритуалах или при создании артефактов. В общем, чью душу я поглощаю, я не понял. Со слов братьев, Рональд выжил, а больше никого я там не видел. Хотя с ним могла быть Короста, но ее он таскал с собой не всегда. Эту крысу я не видел ни на одном занятии Бинса, например. Достигнув гостиной, мы в ней подкрепились, и я развалился в кресле, отдыхая. Заодно я просматривал логи того, что случилось. За схватку с троллем я получил аж плюс 2 к удаче. Первое очко я получил за вовремя выполненную левиасу, а вторую – за бросок дубины в ноги. Подрос навык в дуэлянте, не на уровень, но все же ощутимо. А вот в инвентаре меня ожидал сюрприз. 16 слотов было заполнено ингредиентами, извлекаемыми из тролля, и там же лежала книга на изучение сбора добычи с перком в свежевании туш. Тут я подзавис, и немного покопавшись в логах, обнаружил выполнение скрытого задания. Поздравляем, вы выполнили скрытое задание. Вы убили магическое существо, которое было сильнее вас как минимум в 3 раза. Награды. Учебник свежевателя. Комплект ингредиентов тролля. Если очередь поглощения души свободна, к вам притягивается свободная душа тролля и начнется поглощение. Внимание! Данное поглощение будет иметь все эффекты ритуала. Вот это, конечно, номер. Прямо как в стишке от Вовочки. Я даже не знаю, что мне это даст, а уже ее поглощаю. В навыки я сразу забросил изучать сбор добычи и купленную методичку по боевой артефакторике с аукциона. Из того, что дал мне тролль, я решил оставить себе только череп и пару костей, продав остальное на аукционе. Еще я взял на аукционе книги по древним магическим языкам земли и по сбору различного магического сырья. В итоге, на моем счету оставалось 1205 кристаллов, на чем я и остановился. Можно, конечно, было взять еще и сборники с ритуалами и прочим, но известных мне пока хватало. Я почти успел заснуть у камина, когда меня окликнул Перси. Меня искал директор и хотел со мной побеседовать. Что ж, вы таки хотите ответов, их есть у меня. Примерно в то же время близнецы возвращались в башню после разговора с директором. Гарри они тормошить не стали, но Дамблдор огорчился отсутствию мальчика и попросил старосту пригласить его. Пока тот ходил в гостиную, их быстро опросили на пару с деканами и председателем попечительского совета Малфоем. На их с виду стройную версию о том, как они хотели забрать с собой Рона в гостиную взрослые, улыбаясь, покивали головой и отпустили. Они вышли ровно в тот момент, когда к кабинету подошел Поттер. Он выглядел несколько уставшим, хотя проспал дольше всех в больничном крыле. Близнецы, заняв весь коридор, переглянулись и решили сказать Гарри, что уже рассказали, но шедшая за ними Маккошка разогнала их и забрала мальчика с собой. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» «Да, братец мой, нам нужен такой же свиток». «В то же время, кабинет директора». Дамблдор улыбался в бороду. «Все дети излагали правду, по крайней мере то, что они видели, или считают, что видели. По крайней мере, темной магией никто не пользовался. Дорогу тролля нашли, он пришел со стороны запретного леса и залез в замок через проход у озера. Немыслимо, но он даже не вырвал дверь, оставив на ней пару царапин. И потом, пройдя подвалами, вышел у злополучного туалета на 3-м этаже. Картина представала следующая. Во время утренних чар Драко Малфой оскорбил Гарри Поттера и его однокурсницу, Гермиону Грейнджер. И если Поттер вызвал обидчика на дуэль, то Грейнджер обиделась. На Поттера обиделась за то, что он не стал защищать ее, а на Рона Уизли, который сидел рядом, просто за то, что тот сидел рядом и ничего не сделал. После этого она убежала в тот туалет и там ревела до вечера. Дамблдор на это покачал головой. Маглорожденные, особенно девочки, очень ярко воспринимают переход от своего мира к магическому. Они видят сказку, которой нет, иногда даже всю свою недолгую жизнь. В этом туалете Гермиону нашел Рональд где-то после обеда и стал ее утешать. Неизвестно, как и сколько он бы ее утешал, но тут случился тролль. Причем он зашел в туалет и разгромил кабинки в нем. Гермиона сидела в одной из них и ее просто накрыло перегородкой с парой ушибов. А вот Рон решил выманить тролля в коридор. На первый взгляд, неплохое решение, только тролль занимал весь коридор по ширине. Сначала Рон получил тычок концом дубины, а потом от удара улетел в стену. Ни одно заклинание он так и не смог сделать. И тут происходит самое интересное. В коридор влетают близнецы и Поттер. Близнецы сходу побежали к Рону и, по совместительству, на тролля. Пока они бежали, тролль, разворачиваясь, слегка приложил Фреда концом дубины, чем отправил его в полет. Поттер в этот момент наложил на нее левиасу, чем подставил под удар Джорджа. Нет, дубина осталась на месте, а вот тролль за нее не удержался и впечатался разжатой стороной тыла ладони, которой он держал дубину, в Уизли. Тот, от неимоверного удивления, продолжил полет к стене, и дальше все обрывалось. Близнецы были без сознания, а Гринджер у нее случилась краткая амнезия, и теребить ее сейчас, сделать только хуже, как сказала Помфри. Поэтому сейчас все ожидали Гарри. Вот его завела в кабинет Минерва и усадила в кресло. После подробного расспроса получалось следующее: он с близнецами пошел искать Рональда, чтобы сказать ему о тролле. Близнецы его недавно видели около туалетов на третьем этаже, и поэтому они пошли вместе. Его рассказ был несколько подробнее, чем у близнецов, и проливал свет на дальнейшие события. Тролль не попытался снова схватить дубину, а побежал на мальчишку с голыми руками. У него были бы все шансы добраться до Поттера, если бы не прилетевшая сзади дубина, подломившая ноги, забегая вперед. Правое колено все же у тролля оказалось выбито из-за попадания дубины, так сказал Снейп, препарируя тролля на ингредиенты. Думаете, это остановило тролля? Нет, он пролетел почти весь коридор по той инерции, что успел набрать и намертво прижал Поттера к стене своим животом. Недолго думая, Поттер второй раз использовал левиасу и несколькими мощными ударами вбил голову тролля в пол. Покивав головой, Дамблдор и остальные волшебники, что расследовали это происшествие, отправили мальчика спать. Господа и дамы, думаю, мы уже знаем все. Да, профессор Дамблдор. Остался один вопрос: а что делал ваш лесник, Хагрид? Разве не он должен был осматривать территорию замка? Спросил у профессора Малфой. Он-то как раз и патрулировал, с легкой улыбкой сказал Дамблдор. Вот только та дверь используется пару раз в году. Замок от этой двери оказался сломан, вы его видели сами. И все же, я буду настаивать на проведении подробного расследования, сказал Малфой. Аврарат не видит здесь состава преступления, криво умехнулся одноглазый щербатый мужчина из угла помещения, на что Малфой вздрогнул. Постоянная бдительность, Малфой. Не стоит говорить за весь Аврарат, мистер Грюм, с ухмылкой сказал Малфой, вы ведь уже в отставке. Думаю, не стоит торопиться, мистер Малфой, Дамблдор остановил Аластера жестом. В конце концов, мы все слышали историю. Думаю, что уважаемому человеку негоже полагаться на удачу, ответил Малфой и шагнул в камин, отбывая в Малфой Мэннер. А у паренька есть стиль, после пары минут молчания сказал Грюм, я бы с ним позанимался. Увы, мой ученик, он уже учится у меня, ответил Филиус, на что Грюм промолчал. Глава 8. Ночь перед Рождеством. После тролля еще неделю я приходил в себя, хотя разговор с комиссией выдался вполне неплохим на мой взгляд, остальных они продолжали опрашивать. После него ко мне подошли близнецы и попросили показать свиток, который я использовал на тролля. Первым моим желанием было отправить их в пешее путешествие к Арагогу, но, пораскинув остатками серого вещества, того самого, что у многих людей расположено между ушами, я им соврал про то, что такой свиток у меня был один. На это близнецы несколько огорчились, но спросили, где я его взял. Это, конечно, резонный вопрос, но нечего мне было показывать, выручая комнату. Еще я обмолвился, что там было несколько заметок, как такой свиток создать. На такое мое заявление сделали стойку и попросили их научить, на что я попросил их об этом не распространяться и принести мне нужные материалы с выкладками по нужному заклинанию. По большому счету мне из этих выкладок нужны были только рунные цепочки, что надо было вписать в рунный конструкт, но отказываться от остальных выкладок, это здорово повысило бы мою эффективность как волшебника, да и может еще будут какие плюшки. Через два дня они дали мне свои наработки по фейерверкам, простенькие, небольшие, в форме анимированных птичек. По первости их сделать было несложно, но несколько сложнее, чем ритуал. В итоге заклинания добавились в мою копилку аж 15 уровня, хотя я их не применял, кроме как на артефакты. В артефакторике эти свитки теперь тоже можно было создать, и оттого я ее смог вполне качать на просьбах близнецов. Итогом моих изысканий получилось три варианта таких фейерверков с птицами. Самой птицей был орел, и, в зависимости от вложенных сил и размера свитка, выполнял разные программы. В самом маленьком, 5-дюймовом, это была птичка с кулак взрослого человека, летящая по прямой, и взрывающаяся секунд через 10-15. А вот в самом большом, 13-дюймовом свитке, она была уже больше человека, но меньше Хагрида, и могла выполнять сложные пируэты или лететь, например, за камнем. Ручное управление в свиток впихнуть не удалось. Как пользоваться свитками, я объяснил. На всякий случай даже решил показать. В итоге вечером мы вышли на лестницу астрономической башни и попробовали несколько свитков. На малых свитках я показал, как активировать такой свиток. А вот с большим свитком получилась проблема. У нас не было нужного резерва по отдельности, чтобы запустить такую птичку. Немного подумав, я предложил идею. Она заключалась в том, что я начинаю подавать энергию на свиток, но медленно, а близнецы будут подавать после меня, но быстрее. Так, я останусь ведущим в ритуале и смогу направить заклинание в нужном направлении. Те повозмущались, но на мое замечание, что я этот свиток сам рисовал, все же согласились. В итоге, фейерверк вылился в мертвую петлю над запретным лесом и взорвался над самыми верхушками деревьев. Мы, поглядев на это безобразие, решили не рисковать и сбежали в гостиную, никому даже не попавшись. Наутро выспавшимся из нашей троицы был только я, из-за чего на них недобрыми, не выспавшимися глазами смотрели декан и директор. Близнецы сначала попытались позавтракать вместе со всеми, но подозрительная тишина и скрестившиеся на них взгляды ни аппетита, ни уюта не добавили, отчего рыжие вышли из зала, не завершив трапезу. Их проводили взглядом и потом вызвали на профилактическую беседу по теме, что я делал сегодня ночью. Выболтать они ничего не выболтали, ибо кровный интерес их был в том, чтобы как можно меньше народа узнало про такие вот свитки сейчас. А вот добрый профессор Дамблдор рассказал, пока их опрашивал, о том, как сильно перепугалась живность в лесу. Даже табун единорогов выбежал из леса, но к утру они вернулись в лес. Снейп, который набрал их волос, остался доволен происшествием. Рон после замкнулся в себе. Его перестали видеть рядом с Гермионой, да и та старалась всех избегать. Хотя библиотека, место небольшое, избегать кого-либо там сложно. Близнецы его разговорить так и не смогли. Поведение Рональда было непонятным. Такого я за ним не помню, ни в каноне, ни тем более сейчас. Хотя тролль мог и перемкнуть ему пару контактов. Кстати о троллях. Поглощение души тролля мной закончилось и принесло неожиданный результат. Я получил ветку развития. Это то же самое, что и таланты, только надо было поглотить душу существа, чтобы ее открыть. У меня эта ветка называлась тролль. Она включала в себя повышение сопротивляемости к магии, физическим воздействием вроде порезов и царапин, а также, судя по описанию, моя кожа вполне могла заменить кожу горного тролля в зельеварении. Куда слабее, но все же, визуально кожа ничем не отличалась от моей прежней, да и по выскочившей справке не должна была. С другой стороны, непростительные заклинания могли пробить такую защиту, но от них и уклониться можно. А вот ослабленная дефенда или депульса, это уже что-то, с чем можно работать. Улучшалась эта ветка, как ни странно, талантами, и даваемые плюшки только усиливались. При 15 вложенных талантах можно было ветку улучшить, ибо с 16-го таланта шло замедление прокачки интеллекта на треть, с 21-го на 2/3 и с 26-го полностью. Стоит сказать, что талантов в тролля я мог вложить всего 30, и каждый давал прирост сопротивлению в 3-5% к простым заклинаниям, 3% к сложным и всего лишь 1-5% к высшим. Его еще следовало прокачать и поглотить душу тролля. Оставшееся время до Рождества я качал артефакторику, помогая братьям в их экспериментах. А вот навык по сбору добычи раскачивался совсем неприличные 3 месяца, исход которого был в январе. В декабре мы с близнецами разобрали чары наведения и скорости. К нашему счастью, как, впрочем, и других учеников, выпал снег. Вплести в свиток массовость применяемых чар мне не удавалось, поскольку их разбор занимал уже 2-ю неделю моего времени. Близнецы же додумались использовать разобранные нами чары на снежках, отчего они гонялись за целью со вполне приличной скоростью. Этим они потеряли по паре баллов. Хотя снежкам, облюбовавшим затылок Кверрила, я был рад. Этот заика продолжал вести зати, с большим уклоном в теорию. Хотя он давал вполне неплохие характеристики заклинаниям и проклятиям, но не давал их различия в, так сказать, боевой обстановке. Ведь некоторые проклятия лучше пропускать мимо себя, а некоторые можно спокойно принять на щит. Кстати говоря, матч по квиддичу мы выиграли. Рон таки поймал снитч, пропустив рядом с собой пикирующего Флинта. Тот врезался в Хиггса, ловца сборной Слизерина. Трюк решила не останавливать матч, а Рон сумел поймать снитч. Со счетом 170-30 сборная Гриффиндора победила в этой встрече, и Рона чествовали, как главного виновника торжества. Что характерно, Гермионы рядом не было. Я после этого решил сам навести мосты, ибо каждый раз делать домашние задания самому было не лучшим вариантом, при том, что у меня оставались дуэлинг с Флитвиком и эксперименты с братьями. Гермиона, как оказалось, избегала не только Рона, но и меня до кучи. Что случилось, я не понимал. Флитвик же нашел мне оппонента, с которым можно попрактиковаться. Это оказался Малфой. В первых учебных дуэлях с ним я проиграл 2 схватки и выиграл лишь 1. Так что, наш счет по встречам был равным. По поводу меня он больше не шутил, и лезть лично не хотел. А вот к Рону он был менее терпим, и Рыжий от него отхватывал частенько. Чего стоили его едкие замечания на зельях. У меня же с зельеварением было все хорошо, и я чаще стал ловить задумчивые взгляды Снейпа. А навык у меня к Рождеству уперся в 50 и дальше не качался без таланта. В принципе, мне этот навык не был нужен прямо сейчас, но в некоторых требовательных артефактах необходимы были сложные зелья. Свободного времени у меня было не так уж и много, его я посвящал очищению Хогвартса от некротических эманаций. К зиме я как раз подчистил замок, где мог, и вылез к озеру. Если в замке была защита между помещениями, и мне приходилось делать множество маленьких ритуалов, то у озера я решил сделать ритуал побольше. Для этого я погрузил череп тролля в снег как можно глубже и незаметнее и запустил большой ритуал с привязкой к черепу как к накопителю. Кстати, я смог вплести в ритуал заклинание хамелеона, поэтому и сам ритуал, и череп были и так невидимы, пока ритуал не завершится. Что самое интересное, пергаменты, при прохождении через них больших объемов сил, сгорали, но ритуал поддерживался самостоятельно, пока выполнялись заложенные условия. В канун Рождества случилось это. Многие студенты разъехались по домам, особенно злорадствовал по этому поводу Малфой, когда узнал, что Рыжие останутся в школе на праздник. Как жаль, что родители не берут вас на семейный праздник. Там даже ваши братья будут. Вот так и сказал. Хотя Рон говорил, что они едут в Румынию только к одному из братьев, драконологу. Само Рождество прошло замечательно. Близнецы мне подарили набор зельевара, Рон, книгу по квиддичу, Гермиона, набор ухода за палочкой и 1 анонимный сладкоежка, мантию-невидимку. Самое удивительное, что подарок мне прислал Малфой, серебряный перстень с изумрудом, определяющий яды. Остальные мои друзья-знакомые прислали мне сладости. В принципе, всем я отправлял примерно те же подарки, близнецам я раскошелился на набор артефактора, Рону один из современных разборов действий ловца на чемпионатах, начиная с очень даже бородатого года, Гермионе, книжку по традициям магического мира, Малфою я отправлял открытку с лучшими пожеланиями и заряженный свиток с заклинанием смеха. Кстати говоря, мантия имела интересные характеристики. Мантия Хель, уровень артефакта, высший, качество артефакта, легендарный, набор 1-3, дает невидимость в видимом и магическом спектрах, в комплекте, полная невидимость. На самом деле вещь замечательная, если она еще и от холода с ветром защищать будет, совсем замечательно. От семейства Уизли мне пришли свитера, но кроме укрепления и самовосстановления на них ничего видно не было, даже дополнительных эффектов, как бывает при вымачивании в зельях. Я, кстати, подговорил близнецов, и они подарили Рону книги по этикету и дуэлям в последней редакции. Они мне перед этим тайком показали чтиво Рональда, датированная 15 веком. Я на это ухмыльнулся и убедил их в необходимости новых книжек. Откуда я получил вещи, чтобы их подарить? Банально написал Танксам с просьбой посодействовать, и мне их прислали в Хогвартс. Мой ворон замотался, летая не в лучших условиях, но в конце концов отогревался в совятне. После праздничного ужина я решил побродить по замку. В каноне должно было быть специальное зеркало, в котором был спрятан философский камень. Когда я обнаружил комнату с зеркалом, меня неприятно удивило наличие двух человек в комнате. Это были Рон и Гермиона. Они сидели на стульях у зеркала и о чем-то шептались. Когда я подошел ближе, а я был в мантии, мне удалось услышать их диалог. «Не плачь, дорогая, все уже позади», — тихо вещал Рон, поглаживая ее по голове, — «тролля больше нет». «Но он же мог убить тебя», — всхлипнула Гермиона, — «и твоих братьев, и Гарри». «Тише, все уже закончилось», — продолжал шептать Рон, — «мы живы, и у нас все хорошо». «Я узнала про тот ритуал, что сделал Гарри», — прошептала Гермиона, медленно успокаиваясь, — «это было пленение души. У него было что-то белого цвета, куда он заточил душу. Ты думаешь, он что-то знает?» «Да, по крайней мере его эксперименты не выглядят безобидными. Ты ведь слышал, что он придумал?» «Что?» «Он прислал Малфою открытку и свиток», — рассказывала Гермиона. Когда тот развернул свиток, на него нашел такой смех, а свиток рассыпался прахом. Мистер Малфой очень сильно негодовал, почему Гарри не исключат из школы. «Ха, я знал, что он займется чем-то таким. Почему? В поезде он ехал со мной и братьями в одном купе. Помнишь ту байку про тролля, что я рассказывал?» «Ну да», — опять погрустнела Гринджер. «Ну-ну», — приобнял ее Рон, — «хватит хандрить. Так вот, он этой байки не испугался, хотя братья увещевали его побольше, чем меня в свое время». «Ой», — вскочила Гермиона, выглянув в окно, — «уже ведь был отбой. Пойдем скорее, пока нас не нашли». «Ну пойдем», — поморщился Рон и встал следом. Я подождал, пока они выйдут, и остался с зеркалом один на один. Интерлюдия. Хогвартс. Кабинет Флитвика. Полугоблин размышлял. Его новый ученик показывал интересные результаты. На тренировках его заклинания удавались всегда. Он даже пытался дозировать в них силу, не всегда осознанно. Однако это было хорошо. Магический дар развивался от нагрузок, и с дозированием силы тоже можно тренироваться. Это здорово развивало контроль своей магии, и такой дуэлянт может добиться очень многого. Например, стать самым молодым дуэлянтом за последние 100 лет. Флитвик очень удивился, когда Дамблдор попросил его позаниматься с мальчиком. Полугоблин хотел уже отказаться от этого, но Альбус молча дал ему письмо из МКМ. В итоге полукровка взял время на подумать. После анализа дуэли и тех заклинаний, что были там использованы, решился попробовать. Все было хорошо до Рождества. Занятие со студентами началось хорошо, но потом ситуация резко вышла из-под контроля и едва не закончилась очередной дуэлью. Разговор сначала с Поттером, а потом и с директором помогло решить все мирным путем в тот же день. Еще одну странность заметил профессор Рональд Уизли. А нет, он не был дуэлянтом и почти ничем не выделялся из остальных студентов. Но вот его отличие. В будущем он мог стать величайшим воином или дуэлянтом. Тот огонь в глазах, когда Малфой стал нарываться на дуэль, Флитвик видел лишь один раз, когда по молодости поругался с двумя гоблинами. Профессор поморщился, ему тогда едва не объявили вендетту. Его не спасло бы покровительство школы. Они были братьями-артефакторами, один из которых имел дар берсерка. Этот гоблин был настолько отмороженным, что работал только со своим братом, а Филиусу приспичило оказать недоверие артефакту, изготовленному ими. Его чуть не вкатали в брусчатку на месте. Так вот, Рональд Уизли был берсерком. Род Уизли не зря звали древним, там были многие, и далеко не каждый останавливался на том, что было. Тот род, что есть сейчас, переживал не лучшие свои годы. Та мутная история с приуэттами лишила их последних денег, но выкарабкаться те смогли. И сейчас видна положительная тенденция. Один стал драконологом, второй работает с гоблинами. Перси и близнецы еще учатся, но уже видно, что Фред и Джордж любят и умеют экспериментировать. А их брат очень хорошо пишет выкладки по заклинаниям, пожалуй, что лучше остальных учеников. С недавнего времени с ними стал общаться Поттер. Пожалуй, это пойдет им всем на пользу. Вычислить это было нетрудно. Сначала он чаще стал заходить с ними в зал, да и пару раз они приходили вместе к кабинету чар. Вот случай с троллем был непрогнозируем. Даже сами школьники не ожидали, что увидят его. В итоге близнецы Уизли были серьезно ранены, а вот Поттер обрадовал старого профессора весьма нестандартным решением, убив тролля одним заклинанием, которое и боевым-то назвать сложно. Как правило, на троллей шли со специальными артефактами, которые могли пробить толстую шкуру тролля. Обычно у гоблинов брали специальные копья, но достаточно сильные охотники могли использовать и практически любой подручный инструмент. Одна из известных команд охотников имела двух мастеров трансфигурации. Когда они накрывали логово троллей, им не потребовалось много сил, чтобы наколдовать тучу игл и запустить в цели. Конечно, такие снаряды ничего не стоят, да и извлекать их не надо, если трансфигурировать из воздуха, но они имеют значительный минус, снижают качество сырья и, соответственно, ценность. С чем это связано, Филиус не знал, а зельевары, в том числе и Снейп, свои секреты хранили хорошо. Вот после этого Поттер еще сильнее сблизился с близнецами. По крайней мере, взрывы в замке стали слышны чаще. Старый мастер находил их и исследовал. Что-то было в пределах приличий, а вот некоторые были не совсем светлые. Все, что о них можно было узнать, это лишь функция сбора энергии. Что за энергия и куда она потом шла, Филиус не знал, и это его настораживало. Ведь сам Хогвартс был местом силы. При большом количестве студентов он поддерживал их силы на хорошем уровне, а когда их стало меньше, так совсем ускорял их восстановление. И куда эти силы собирались, а самое главное, для каких целей, очень волновало Флитвика. Разумеется, он никому не стал об этом говорить, даже директору. И, глядя на свой контракт со школой, этим он не наносил школе даже косвенного вреда. Впрочем, как и школьникам, ближе к Рождеству Флитвик стал свидетелем результатов экспериментов близнецов с Поттером. Зрелище было великолепным, но потом пришлось активно успокаивать единорогов. К утру они ушли, а Снейп до завтрака собирал шерсть, которую они оставили. Мастер-чар уже несколько лет не видел зельевара таким довольным. После такой демонстрации надо было приглядеться к этой троице и завладеть этой вариацией салюта. Флитвику, как мастеру, было очень интересно, что оно из себя представляло. Хогвартс. Кабинет с зеркалом Йейналиш. Дамблдор сидел за одной из парт, из-за которой открывался хороший вид на вход и большую часть класса. Зеркало было несколько скрыто столами, но недостаточно, чтобы за ними мог спрятаться первокурсник в полный рост. Он пришел сюда после ужина под дезиллюминационными чарами. Незачем лишний раз смущать студентов и преподавателей своим интересом. В комнате он застал Рона и Гермиону, тихо сидящих рядом друг с другом. Даже не прислушиваясь к разговору, было понятно, что это обычный детский разговор, хоть и в комнате с таким интересным зеркалом. Выцепляя из разговора некоторые мелочи, важные для себя, Дамблдор встрепенулся на последних фразах. Такой ритуал он знал, точнее, даже несколько его вариаций, но все они в итоге сводились к поглощению плененной души. После того случая с Гриндевальдом и его сестрой, Дамблдор решительно встряхнул головой. Не стоило вспоминать прошлое, тем более такое горькое. Не той участи заслужила Ариана. Гриндевальд повержен, но сил простить себя он так и не находил. Роковое стечение обстоятельств. Слабое утешение. После дуэли с Гриндевальдом и его слов перестало быть утешением совсем. Куда все делось, Геллерт? Эх, мечты. Но вот парочка ушла, и в комнате остался только Дамблдор и Поттер. Профессору осталось только ждать, пока любопытство гриффиндорца пересилит его осторожность. Поттер, не снимая мантии, ждал у входа в класс. «Провожает их», — подумал Дамблдор. И верно, через минуту дверь прикрылась, а в воздухе появилась голова мальчика. Откуда директор знал, что здесь есть Поттер? На его мантии были следящие чары, не на отцовской, слишком высокая сопротивляемость к простым чарам с одной стороны, а с другой, разрушаемость подобных конструктов от высших чар. Такую реликвию разрушать преждевременно, хоть она и близка к темным артефактам. Тем временем мальчик рассматривал себя в зеркало. Оно тоже было произведением темных искусств, но скрытое в выручай комнате. Карманы мальчика директор не видел, да и не надо было. Главное, что он познакомится с этим зеркалом и попробует установить с ним хоть какой контакт. Его лицо засияло таким счастьем, что директор сразу понял, план удался. Пока не важно, что он видел. Скорее всего, это его родители. Надо будет подойти сюда завтра или в другой день. Главное, чтобы он смог выговориться своим друзьям, близнецам Уизли. Тогда будет проще провести его по задуманному маршруту. Планы на мальчика пока никто не отменял. Пока что все спокойно, Пожиратели смерти не вылезали из своих нор, по крайней мере те, кто остался на свободе, а доступ в школе имел и того меньше. Другие недруги в школу соваться не решались, сражаться с магистром в его родном месте силы было самоубийством. Дамблдор ведь подчинил себе замок, так по крайней мере думали многие, а сам директор не спешил их переубеждать. Гарри оставался стоять, излучая счастье. Директор слегка поежился, ведь Поттер закрыл дверь, и выйти сам профессор не мог. Тут послышался шум в коридоре, и Гарри быстро накинул на себя капюшон, а Дамблдор обновил на себе чары. Глава 9. Зеркальный блеск. Наутро моя голова шумела от недосыпа. Кто бы подумал, но ночью жизнь в замке продолжает кипеть. Когда я перестал кривляться перед зеркалом и сделал все задуманное, из коридора донесся шум. Я едва успел накинуть капюшон на голову, как в кабинет ворвалась парочка, страстно целуясь. Светловолосая девушка спиной вперед летела, обхватив руками и ногами тень. Ну, мне так показалось на первый взгляд. Этой тенью оказался перекачанный не афроангличанин, так, наверное, будет правильнее назвать эту кучу мышц. Я лихорадочно перебирал в памяти, кого знал, вместо того, чтобы метнуться к двери. Когда блондинку усадили на стол, совершенно не обращая внимания на все вокруг, она достала из мантии палочку и закрыла дверь колопортусом. Я не мог снять это заклинание, ибо банально не знал, как именно. Мне же оставалось только наблюдать. Помимо шумящей головы у меня на утро были еще две проблемы. Фред с Джорджем, переглянувшись между собой, начали допытываться сначала в столовой, а потом уже и в гостиной, чем привлекли Рона с Гермионой. Проблемы удвоились. В итоге ночь досыпал я в гостиной у камина. Этим воспользовались близнецы и воспользовались прототипом неснимаемого макияжа. Вся соль была в том, что макияж развеивался послойно, чем, порой, знатно преображал человека хоть в течение часа, хоть 15 минут. В итоге я ходил весь вечер аки монстра Франкенштейна на разных стадиях сшивания. К следующему утру меня отпустило, и я пошел искать братьев. Их я обнаружил в одной из лабораторий, переделанных нами из класса. А так как у них образовался передо мной небольшой должок, что я решил их уговорить об участии в одном, весьма продуктивном для меня действии, а именно, открутить для меня то зеркальце от пола. К нему оно было прибито добротно. Я их пытался вытащить с помощью акция, но не получилось.